Не поворачивая головы, Кэрол Эннис проговорила. Он есть в телефонном справочнике. Гором 8-32-17. Затем, резко дернув головой, добавила. Прошу вас. Последние слова более походили на предложение убираться ко всем чертям, чем на мольбу поскорее позвонить по названному номеру. Но я его, тем не менее, записал, скорее для порядка, и отошел к девушкам, сгрудившимся в нише. Пурпурные столы прекрасно сочетались с очаровательными юными лицами и девятью совершенно разными по цвету и форме прическами. При моем приближении разговоры прекратились, и все головы повернулись в мою сторону. «Пожалуйста, расслабьтесь», — сказал я. «У меня нет никакого официального статуса. Всего лишь один из гостей, удостоенный приглашения лишь потому, что нахожусь в приятельских отношениях с поваром. Вместе с тем, у меня возникла проблема сугубо личного характера. Я бы предпочел обсудить ее с каждой из вас в отдельности и без свидетелей. Однако для этого не хватает времени, и я... Я знаю, кто вы», — заявила рыжеволосая девушка с нежной кожей молочной белизны. «Вы детектив и работаете у Нира Вульфа. Вы Арчи Гудвин». «Не стану отнекиваться», — ответил я. «Но сейчас я здесь совсем не в профессиональном качестве. Нет нужды спрашивать, не встречались ли мы уже раньше, потому что, если бы мы встречались, я бы никогда не забыл. Мы вовсе не знакомы. Просто я уже видела вашу фотографию. Вы, наверное, очень любите самого себя, не так ли?» «Разумеется. В этом я ничем не отличаюсь от большинства представителей рода человеческого. Давайте проголосуем в порядке эксперимента. Кто из вас любит самого себя, пусть поднимет руку». Сперва вырвалась из складок одежды и взметнулась вверх одна обнаженная рука, потом еще две. Вскоре все девушки, включая рыжеволосую девицу, стояли с поднятыми руками. «Отлично», — подвел итог я. «Будем считать, что этот вопрос благополучно решен, причем единогласно. Моя же проблема заключается в том, что, решив попросить у самой красивой и обворожительной из вас номер домашнего телефона, я оказался в чрезвычайном затруднении. Вы все, безусловно, принадлежите к этой категории. По своей красоте и очарованию вы превосходите самую буйную фантазию любого из когда-либо существовавших и существующих поэтов. А я даже и не поэт. Очевидно, я столкнулся с неразрешимой дилеммой. Разве я в состоянии выбрать, когда вы все...» «Какой вздор!» — перебила меня рыжеволосая девушка. «Вам нужна, конечно, я. Записывайте номер телефона Аргайл 2-33-48 и не звоните до полудня». «Это несправедливо», — раздался звучный грудной голос. Он принадлежал молодой женщине, которая показалась мне все-таки несколько староватой и толстоватой для роли юной Гебы. «Можно я буду называть вас просто Арчи?» — продолжала она. «Конечно, это мое имя». «Прекрасно. Вам, Арчи, необходимо обратиться к глазному врачу, так как у вас, по-видимому, что-то неладно со зрением. Слов нет, мы все красивы, но нам всем далеко до Элены Акона. Взгляните на нее», — добавила она, коснувшись обнаженной рукой плеча стоявшей рядом девушки. Я посмотрел и убедился, что обладательница грудного голоса вовсе не грешила против истины. С черными выразительными глазами, бархатистой смуглой кожей и кудрявыми блестящими волосами, черными, как вороново крыло, Элена Акона, вне всякого сомнения, представляла собой редкостный экземпляр особой породы. Между слегка раздвинутыми губами сверкал ослепительной белизной ровный ряд зубов. Но она вовсе не улыбалась и вообще никак не реагировала на происходящее, что выглядело довольно странно для театральной актрисы. «Возможно, — признался я, — меня настолько ослепило исходящее от всех вас совокупное сияние, что я уже не в состоянии различить свет отдельных, пускай даже очень ярких звезд. Возможно, я все-таки поэт, во всяком случае, у меня на языке вертятся только возвышенные слова. Мое желание иметь все номера телефонов нисколько не умаляет действительно великолепных достоинств Элены Акона. Разумеется, такой подход не поможет окончательно устранить саму проблему. Уже завтра передо мной во весь рост встанет главный вопрос. Кому звонить в первую очередь? Если руководствоваться теми чувствами, которые я испытываю в данный момент, то мне придется набирать все номера одновременно, что физически невозможно. Молю Бога, чтобы мне не попасть в ситуацию, из которой нет выхода. как быть, если я так и не решу, кого из вас позвать к телефону первой? Если это сведет меня с ума? Или если я постепенно погружусь?» Я оглянулся, желая узнать, кто дергает меня за рукав. Рядом стоял Бенджамин Скривер, хозяин дома, с ухмылкой на красной круглой физиономии. «Не хотелось бы прерывать вашу пылкую речь», — сказал он, — «но, быть может, вы соизволите окончить ее позднее. Мы собираемся садиться за стол и просим вас присоединиться к нам».